Глиняный парень. Жили-были старик да старуха. Не было у них детей. Старуха и говорит: «Старик, вылепи из глины паренька, вот ты и сын будет». Старик вылепил из глины паренька, положили его на печку сушить. Высох парень и стал просить есть: «Дай бабка молока кадушечку, да хлеба мякушечку». Принесла ему старуха это, а он съел все и опять просит: «Есть хочу, есть хочу». И съел он у старика со старухой весь хлеб, выпил все молоко и опять кричит: «Есть хочу, есть хочу». Нечего ему больше дать. Глиняный парень соскочил с печки и съел бабку с прялкой, детку с клюшкой и пошел на улицу. Идет навстречу бык. Глиняный парень говорит ему: «Съел я хлеба 5 мякушек, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой и тебя, бык, съем». Да и съел быка. Идет дальше, навстречу дроворубы с топорами. Глиняный парень не говорит: «Съел я хлеба 5 мякушек, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами и вас всех съем». И съел дроворубов с топорами. Идет дальше. Навстречу ему мужики с косами, да бабы с граблями. Глиняный парень им говорит: «Съел я хлеба 5 мякушек, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, дроворубов с топорами и вас всех съем». Съел мужиков с косами, да баб с граблями и дальше пошел. Встретил глиняный парень козла и говорит: «Съел я хлеба 5 мякушек, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, дроворубов с топорами, мужиков с косами, баб с граблями и тебя, козел, съем». А козел ему говорит: «Да ты не трудись! Стань под горку, а я стану на горку, разбегусь, да тебе в рот и прыгну». Стал глиняный парень под горку, а козел разбежался с горы, да рогами в брюхо как ударит. Тут и рассыпался глиняный парень. И вышли из брюха бабка с прялкой, детка с клюшкой, бык с рогами, дроворубы с топорами, мужики с косами, да бабы с граблями. Всех козел избавил.